Глава 12. Одевайся, незабудка, я отвезу тебя домой. И если бы не хрипотца в его тихом голосе, с головой выдававшее желание, Лиза бы точно разозлилась, психанула и послала бы его куда подальше. Но вместо этого обвела его шею руками и коснулась губами его губ, прошептав: «Хорошо, только чуть позже». Еще никогда она сама никого так не целовала. Еще никогда обычно поцелуй не распалял ее так, как поцелуи с Тимуром. Он действовал на нее совершенно магнетически. Не хотелось ни отрываться от него, ни расставаться. И было чертовски неважно, что она сидела перед ним практически голая, а он был полностью одет, что знакомы они были всего лишь неделю, что он был не из ее круга, и у них ничего не должно было быть. «Я серьезно, незабудка, тебе нужно домой». Но и в его горячем шепоте, и в его прикосновениях к ее спине чувствовалось, что он не хочет отпускать ее так же сильно, как она не хотела, чтобы он отпускал ее. «Да, домой, как скажешь», — покусывая его губы, Лиза зарылась пальцами одной руки в его волосы, а второй забралась сзади под воротник роллинга, прекрасно понимая, что переходит грань. Да к черту, эта грань уже давно осталась далеко позади, а возвращаться обратно не было никакого желания. Все, последний поцелуй и собираться. Прижав ее к себе одной рукой, Тимур выпрямился и, развернувшись, сам сел на тумбу, усаживая Лизу на себя. И уже обе его горячие ладони легли на ее спину, порывисто поглаживая то поясницу, то лопатки. Да, точно, последний. Поерзывая на его коленях, Лиза горела и пылала. Ей не хватало воздуха от переполнявших ощущений, особенно когда его губы спустились к ее шее, мягко прикусывая тонкую кожу. Внутри все всколыхнулось, и захотелось прижаться к нему еще ближе, ощутить его еще ярче. И пусть они оба уговаривали друг друга остановиться, но оба не желали этого делать. Не могли. Скользнув руками вниз по его твердой груди, Лиза поймала опьяненный взгляд Тимура и, вытащив край роллинга из его джоггеров, потянула его вверх. Не сопротивляясь, Тимур позволил ей стащить его с себя и откинуть в сторону. И Лизу словно обожгло, когда они снова соприкоснулись друг с другом, на этот раз голой кожей. Губы снова встретились, тяжелое дыхание смешалось, и пальцы Тимура, исследующие ее спину, подцепили застежку лифа, ловко расстегивая крючки, а перейдя на плечи, медленно спустили с них лямки. Еще одна преграда между ними была отброшена в сторону. Желание подстегивало действовать быстрее, но оба не торопились, словно изучая друг друга на ощупь. И Лиза плавилась от этих ощущений, волшебных и неповторимых, мучительных в своей медлительности, но таких жгуче приятных. А через несколько мгновений тишину комнаты нарушил чувственный стон. Стоило Тимуру накрыть ладонью одно полушарие, тяжело вздымающейся груди, а сосок на втором прихватить губами. По позвоночнику словно пустили легкий разряд тока, и Лиза выгнулась, безвольно откидываясь назад, напоследок царапнув Тимура по плечам ногтями. Перед глазами все поплыло, и она зажмурилась, полностью отпуская контроль, передавая себя во власть мужчине, который словно точно знал, как обращаться с ее телом, с ней самой, знал, где прикоснуться, запуская томительные искорки по ее спине, знал, насколько сильно прикусить разгоряченную кожу, посылая острые импульсы, стекающиеся к низу живота, туда, где тонкое белье стало влажным, требуя поскорее избавиться от него. Притянув Лизу обратно к себе, Тимур с еще большей жадностью впился в ее пересохшие губы, и она, ведомая чистейшим вожделением, бурлящим по венам, мазнула пальцами по его напряженному животу, а потом и ниже. Там, где его брюки были туго натянуты доказательством и его желания, Тимур рвано выдохнул, а его ладони соскользнули с ее поясницы на голые ягодицы, вызывающе сжимая их. И Лиза, поощренная такой реакцией, продолжила свое наступление, запустив руку сразу под обе резинки на его поясе, штанов и боксеров. Еще никогда она не вела себя так смело и раскованно, не только отвечая на ласки, но и даря их в ответ. Внутренне дрожала, поглаживая, словно раскаленный член, идеально легший в ее руку, но еще больше заводилась от своих собственных действий. «Сожми! Сильнее!» — прошептал Тимур сквозь поцелуи. Но и без этого ее ладонь импульсивно сжалась на мужской плоти, а ногти впились в плечо, когда его пальцы сдвинули в сторону ее трусики и коснулись самого чувствительного места. Лизу оглушило от яркости ощущений, и она замерла, не в силах пошевелиться, пока он то потирал клитор, то немного проникал внутрь. Даже дышала через раз, ошеломленная откликом собственного тела, которое все трепетало и умоляло о большем, изнывала, балансируя на тонкой грани, выкручивалась и натягивалась, словно тугой жгут. «Я так хочу тебя!» — едва слышно всхлипнула Лиза в его приоткрытые губы и, словно только этого и ждал, подхватив ее под бедра, Тимур порывисто поднялся, направившись в ту часть комнаты, куда не доставал свет. Мгновение позже Лиза ощутила спиной шероховатость покрывала, оказавшись на твердом матрасе, и еще более ненасытные поцелуи на своей груди, кружившие по чувствительным соскам, пока мужские пальцы снова принялись доводить ее до умопомрачения. Она же только и могла что цепляться за плечи Тимура, боясь соскользнуть в совершенное безумие. И когда сил терпеть у нее уже совсем не осталось, Тимур, словно почувствовав это, оттолкнулся от постели, поднимаясь, снял с нее трусики и начал быстро стягивать с себя оставшуюся одежду, рассматривая ее с высоты своего роста. Лизе бы тоже хотелось его рассмотреть, но она видела только возвышающийся над ней силуэт, который, казалось, был слишком далеко. Невыносимо. «Тимур!» — умоляюще позвала она. И, наспех выпутавшись из штанин, Тимур мягко раздвинул ее сомкнутые колени и, проведя ладонями по бедрам, навис над ней. «Сейчас, незабудка, потерпи еще секунду!» Он дотянулся рукой до тумбочки, вытащил из ящика презерватив и, торопливо разорвав упаковку, раскатал его по своему члену. А еще через мгновение Лиза изогнулась с громким стоном, крепко стискивая его ногами, когда он плавно толкнулся в нее. «Охренеть!» — выдохнул Тимур, замирая, и рассыпал по ее подбородку жаркие поцелуи. Лиза же еще ярче ощутила скопившееся напряжение, которое забилось в ней, как штормовые волны, когда Тимур начал медленно двигаться, растягивая и подгоняя их общее удовольствие. Глубоко дыша, он гладил ее по шее, груди, бедрам, и эти простые прикосновения казались Лизе особенно возбуждающими, и она извивалась под ними, сходя с ума, ластясь и подаваясь навстречу, вонзаясь пальцами в его каменную спину. Не сдерживая томные стоны, вырывающиеся с каждым усиливающимся толчком. А потом ее буквально разметало по постели, внезапно и нестерпимо сладко, до ярких вспышек в зажмуренных глазах, до сведенных судорогой ног и поджатых пальцев, до звона в ушах, сквозь которых едва прорвался загнанный мужской вздох, когда через несколько мощных движений Тимур застыл, утыкаясь влажным лбом в ее ключицу. Это было настолько обескураживающе, что Лиза даже не сразу пришла в себя, мелко подрагивая, а он аккуратно выскользнул из нее и, оставив поцелуй на внутренней стороне бедра, поднялся. Стало как-то пусто и неуютно, и даже немного гадко, но, впрочем, вот это уже было привычно, хотя все равно немного по-другому. Раньше ей было почти все равно, когда парни после секса вот так отстранялись, а сейчас она чувствовала себя незнакомо, беззащитно. «Теперь ты отвезешь меня домой?» Лиза выделила интонации последнее слово, не узнав свой собственный голос, тихий и неуверенный, и, потянув к себе колени, закуталась в сбившееся под ней покрывало, а Тимур, раскрыв немного покосившийся шкаф, обернулся. «Ты хочешь куда-то ехать?» «Нет, но...» «А что, собственно, но? Сказать ему, что она привыкла к такому, что после секса ее прошлые ухажеры и один, и второй, вот так же точно, как он сейчас, предпочитали уходить или вызывали ей такси? Что она сама предпочитала уехать, нежели видеть, как они отворачивались к стене и засыпали, получив то, что хотели?» Вытащив из ящика чистые боксеры, Тимур усмехнулся. «Я сейчас вернусь. Никуда не исчезай». В ванной за закрытой дверью зашумела вода. Но буквально через пару минут Тимур вышел обратно. Лиза даже не успела разобраться в своих ощущениях. В голове была полная сумятица. А он уселся на кровать рядом с ней, подогнув под себя одну ногу. И его рука нежно запуталась у Лизы в волосах, а губы коснулись ее губ. «Я жутко голоден, а в холодильнике из готового Только вчерашняя пицца. Будешь? Или уложить тебя спать?» «Буду», — смущенно кивнула Лиза, понимая, что и сама до чертиков хочет есть. Сосиски и овощи, которые были днем, давно исчерпали себя. Да и все вот эти «не есть после 6» жутко надоели. С Тимуром хотелось о них забыть, как и о всех остальных правилах и запретах. И пить очень хочется. «Это тоже можно!» Расплывшись в довольной улыбке, Тимур, даже не потрудившись натянуть штаны поверх боксеров, подхватил Лизу на руки прямо в покрывале, заставив ее пискнуть от неожиданности, и понес в кухню, скрытую за пластиковой раздвижной панелью.